Глава 30. Я уже который день работаю в институте. Как таковой работы собственной нет. С главным составили заказ на литературу о технических новинках. Когда все это придет? Побывал в читальном зале технической библиотеки имени Бардина. Для нас, охотников за новинками, там ничего нет. Вычистил стол, шкафы, а в основном болтаю, вернее стараюсь, на иностранных, немецком или английском, с переводчицей моего отдела. Катенька моя задерживается. На семейном совете они решили, что ей лучше сдать сессию там, на месте, и не отпрашиваться с первых дней в отпуск на новом месте. Подчеркнула, что в Омске живет у своих, что за ее безопасность отвечает мамочка. Она тоже гостит у своей сестрицы. Видимо, и усиленно помогает. Она педагог, завуч школы механизаторов, кажется. Математичка. Я теперь не бегаю, очертя голову. Туда-сюда надо поспеть. Вечер тебе – сплошные совещания. Выходной, не выходной. Иной ритм, спокойный, достойный человека. Сегодня выдался причудный день. Солнечный, тихий, радующий своими осенними красками. И всюду столько божьих коровок. Откуда они прилетают в таком множестве? В теплые, сухие, солнечные дни – резвятся в воздухе, греются на стенах зданий, уставшие опускаются на дороги и гибнут массово. В обеденный перерыв я вышел прогуляться. Наша улица Орджоникидзе – одна из старейших, она примыкает к речке Аба, притоку Томи, поэтому искривлена, а начинается у драмтеатра металлургов и площади Побед, то есть от самого кузнецкого комбината. По ней почти круглосуточно грохочут трамваи. Все номера, даже из Старокузнецка, тянутся сюда, к металлургическому гиганту. Автобусы, легковые, идут вереницей. По улице проходит межгородская трасса. Это ее недостаток – задымленность и шум, потому здесь располагаются в основном проектные институты, учреждения, культурные и учебные заведения. В сторону центра города – я прошелся по правой стороне, а обратно по левой, присматривался к новому месту. У городской прокуратуры остановился, веря и не веря своим глазам. Высокий крепкий мужчина орудовал метлой, под приглядом пожилого вооруженного старшины милиции. «Ты, алтаец, сено косишь, что ли, на прокурорской делянке? Вжить со всего плеча, пыли-то сколько, дай пройти, а то и меня сметешь в мусор». Корабел обернулся и тоже лупает глазами. Поясняю. «Я! Ты что, тоже на новую, хозяйственную работу определился? Больше платят? Тогда имей в виду. Московские дворники, наблюдал, поделюсь опытом, метут мягко, словно одно место рукой гладят. Потомственные». Старшина заинтересовался разговором и подошел ко мне, желая и решаясь заговорить, московских мест гражданин, одет в кожанку, представительный. «Я давно этим субъектом занимаюсь. Вот и сейчас вас разыскиваю. Очерк закончить нужно. Осчастливить трудящихся таким образом». Предъявил ему журналистское удостоверение и продолжаю. «Дай мне, папаша, этого гражданина с метлой на час-полтора. Я вижу, он отощал, а я в свое время обещал. Когда посадят тебя, Семен Тарасович, хоть разок, но покормлю». «Да как же? А вот как? Погрози ему пальцем и прикажи. Не балуй больше, гражданин Поликарпов, не балуй. Для своих женщин, а их в отделе две, я нес за хвостик две мороженки эскимо. Думаю, теперь придется поступиться». «Вы как, папаша, в старости мороженым в шоколаде балуетесь?» «Да как же? Угощаю. Для правой руки и для левой, для правой щеки и для левой. Но не застуди, пожалуйста, горло. Как этим народцам командовать после? На шею сядут и метлой погонять станут. Вон они какие. А как вы насчет питья?» «Ни-ни-ни, папаша. Самой Джуной слыхали о такой московской чародейке? Закодированы наглухо. А все после одного криминального события в тайге. Даже такое. Стали врагами зеленого змея». «Тогда, гражданин Поликарпов, очисти урны», — сам прокурор приказал, — «и ступайте на 2-3 часа. Явишься туда, на место», — махнул он рукой в сторону коммунальной остановки трамвая. А голос вроде бы уже остудился, хотя еще не успел и развернуть мороженое. Я сел на лавку, понукая. «Давай, упирайся по ударному, мне некогда ждать. Начинай с правого фланга. Слабо, слабо тебе такую чашу поднять». Мусорница была отлита из бетона с художественным изображением на тему растительного мира. В таких чашах древние греки крепкие вина с водой смешивали, сохранившиеся в музеях берегутся, а мы окурки бросаем. «Вали ее прямо в пличку, меньше собирать придется». Опять же, пличками пользовались благородные и зажиточные крестьяне с давних-давних пор. Да, наверное, и у вас на Алтае тоже. Насыпали в мешки зерно, муку, а тут мусор. Эти, скажу тебе, от бедности, наверное, от бедности. Возражу, гроссмейстер, от довольства. Смотри, какой здесь дымокур разводят. Окурки отборные. Да, кунак, но не греки, не греки. Ты не расхолаживайся. Тащи пличку во двор, так что ли, папаша, и принимайся за левый фланг. Через полчаса мы сидели в кафе «Колос» за речкой, в стороне от шума городского. Кафе плохонькое, воров, что ли, в нем скопилось много, шелушили старательно, потому кормили невыносимой поснятиной. Но ничего рядом не было, и приходилось мириться. За первое не хватайся, Семен, баланда. Из вторых блюд бери только цельные. Говядина отварная 3 порции. Съешь, съешь, еще мало будет, а не ополовинены. Стакан сметаны. Она тоже разбавлена, но что-то еще есть. Я бы от пельменей не отказался. Освободишься, приходи в гости, угощу. А тут украинские клетки. Хлеба я тебе дорогой куплю. Вместо чая возьми бутылку минералки. Душевный настрой надо беречь. Деревья закрывали окна кафе, и в пустом помещении властвовал тихий сумрак. Для интимных дел и разговоров лучшего уголка, пожалуй, трудно сыскать, особенно если ты загружал свой портфель в магазине. «Рассказывай, за тайгу махаешься?» «С вашим братом, журналистами, связался. Отвозекал одну стерву». «Ну, брат кунак, разве с нашим братом воюют? В твоем-то положении». «Тихо, мирно. Я понял, статью выдала о краже ребенка. Нагрузил бы тележку и пустил ее по соответствующим адресам. Умно нагруженная тележка смертельно давит нашего брата. Ты что, не проконсультировался? Заштормила? Война с газетчиками — тухлое дело. Четвертая власть, а с властью кулаками не машутся». «Да уж, началась свистопляска, и верно, штормит по-северному». До пят холодный сквозняк. Захожу я утром к директору ТЭЦ. У секретарши глазки чуть из орбит не выскочили. «Семен Тарасович, а вы разве не сбежали в Горный Алтай? Я вот читаю о вас». Гляжу, по следушку шлепает на машинке. «Партийное бюро Западно-Сибирской ТЭЦ обсудило вашу статью, критику признает правильной». Схватил я партийную папочку, пробежался по газете. Боже мой, все собрали. И от ребенка я отказался, лишь общественность вразумила. Выкрал старшенькую, не зная зачем, и сбежал. Похоже, две пьяных бабы поговорили, и, пожалуйста, чешись, мужик. Сел я в дежурку и полный вперед, братишка, в редакцию городскую. Захожу, сидит за столом пигалица. Волосы, как у кошки, 3 цветов. Маскировка под седину, непростую, а с замахом на интеллект, шиповниковой и муруговой кобылы. Эта волосяная портьерка распущена и закрывает даже лицо, ладонь на лбу, вторая петерица таскает по очереди то длинную папироску «Беломорканал», то ручку, курит и строчит что-то. Из-под волосяного балагана во все-то щелки дым валит. Видать, она и коптится, как рыба. Я думал, спросит, кто там. Нет, наблюдаю. Любопытно творчество. Заходит кудрявенький хмырь. «К тебе посетитель, — говорит, — а ты затягиваешь сдачу материала». Она откинула петерицей десертной ложечкой экзотическую свою портьерку. Поправил очки. «Я тебя вижу, ты меня нет». Японские, зеркальные. И говорит: «Я пока занята, подойдите во второй половине дня». Я разворачиваю перед ней газету и спрашиваю: «Это ты, пигалица, перехолку состряпала?» Она, затягиваясь и дымя в ноздрюльке, «Ну, манерничать со мной! Современная женщина, гражданин Поликарпов, это ведь вы, не может больше терпеть в семье мужского своеволия, грубости и бездуховности. Вы хоть раз хозяйственное мыло держали в руках?» Я зашелестел газетой так, будто стирал ее на доске. «Еще раз спрашиваю, ты состряпала эту пакость?» Кудрявенький ловится за мой локоть. «Товарищ, товарищ!» Отшвыриваю его. «Брянский волк вам, товарищ!» А пигалица достает из боковой тумбы стола папку, вынимает ту листовку, что мы видели, и опять манерничает. «Я гражданин Поликарпов, работаю на основе официальных материалов и ошибок не допускаю». Схватил я ее, как шипучую гусыню за тонкую шейку, и клювом в ту листовку. Козьма Прутков, слыхала, дура, говаривал: «Не верь, не верь глазам своим, а я тебе, дури, добавлю еще, проверяй, проверяй факты». Кудрявенький этим временем выскользнул, закрыл нас на ключ и вызвал наряд милиции. Хотели за хулиганство приляпать статью, но позвонили в прокуратуру, сам начальник горотдела по селектору, откуда ответили: «Он оболган, газете и вам придется извиняться». Однако врезали 15 суток, не распускай руки. Он долго ел молча, низко пригнувшись, солил, перчил, ножа не было, вилкой размазывал по куску горчицу. И опять закипел. «С 30-х годов жуете в газетах одну жвачку. Женщина перегружена в семье, только бы отравить настрой. А чем перегружена? Свое говно убирать? Вода есть, залейся, тепло есть. А об отцах что пишете? Белье не стирает, кашу не варит, одежду не стирает, похлебку не варит, лишь одни газеты читает. Да мать-перемать вас! Есть у вас семейные люди, проблем прорва, а слепые. Есть Академия педагогических наук, но где наука? Ни одной книжки не найдешь в помощь родителям. На сопляков надели галстуки взрослых. И что думаете? Они в руки лопату возьмут? Там, кто в этой академии сидит. Трудовая страна, а массово белоручек, бездельников растим. И к науке, инженерному, по-настоящему инженерному, делу не пристанут и от труда отвращены. Мы, ТЭЦ, шефы над одной школой. Вот настрой девятиклассницы завтрашней матери. А что мне делать? У меня муж будет, сделает. Один не захочет, другого найду». Всем хочется быть артистами, модельерами, космонавтами. Своя торговля престижна, но международная еще больше. В армию новобранцев уже милиционер с резиновой дубинкой собирает. На встрече Востанкина академик Амосов открытым текстом сказал: «Матери не способны к воспитательной цели. Их самих надо воспитывать. Они только и знают, что пихать в рот детей и в свой еду. Так кто должен учить народ?» «Успокойся. На кормильца разве так гневаются? Ты, моряк-северянин, знаешь, что после долгих-долгих полярных ночей приходит солнце». «То-то и радости у нас. Приходит солнце. Так и живем в передовом государстве ожиданием солнца. Небесного. А земное это будет у нас когда?» «Тсс, об этом не кричат. Иначе другой дядя будет охранять нас». Наелся, корабел, но, выплеснув весь свой внутренний огонь и не зная, чем занять себя, кусочком хлеба подобрал остатки гарнира, сметаны. «Сударушка-то навещала тебя хоть раз?» — спросил я, чтобы разорвать гнетущее молчание. «Джонка?» — приплывала. Но чтобы продлить мою моральную переподготовку, со старшиной вела дипломатические переговоры. Он отправил ее вроде бы так: «Не показывайся, гражданочка, пока дух твой вредный не развеется». Подошел мальчик в фартучке, сообщил: «С вас причитается столько». Дунул без малого на десятку. Я даже засмеялся такой бодрой наглости. «Семен Тарасович, «А у тебя с собой логарифмическая линейка?» «У юного официанта, кажется, не все в порядке с арифметикой. Я это третий день изучаю». «У меня там косинус стерся, не ношу больше. Давай, добрый молодец, по пальцам складывать. Мы вот даем тебе взаймы своих 20». «Неужели я ошибся?» «Считай, считай. Я человек очень серьезный и сердитый. Видишь, вон у входа метла стоит. Очистительную работу по городу произвожу». Когда мы прощались у закрытого заведения, Корабел открыл мне как великую тайну. «Отбуду эти вонючие сутки и уеду на Кавказ. Я не стану больше никого упрашивать, отпустите со мной дочь. Это меня, отца, унижает. Я заберу всю семью туда. Скажу, персики будешь есть. С собачьим визгом побежит за мной. А подниму в горы, к орлам. И за то, что сама упала, и за то, что меня испачкала, как самого распоследнего человека, подниму до небес и буду очищать этот злой дух здоровым воздухом, здоровым образом жизни, пусть и первобытным. Карлам, Карлам!» И потряс пальцем, никому ни слова. «Может быть, мы больше и не увидимся. Слиняю за один день. Тихо, тихо!» Вечность позади. Гости мои, и уставшие, и ублаженные, уснули, каждый выбрав себе местечко на мансарде. И жена, натоптавшись за день, тоже притихла. Я еще ходил по саду, Катенькиному саду. Май — сладкая птичья пора. Непередаваемо заливался сибирский соловей. Никак не могла успокоиться кукушка. Но я был под другим впечатлением. Услышанного и пережитого за день. Я сам дважды отец. Однако вновь и вновь вспоминаю своего отца. Ты стал взрослым, паспорт получил. Можно говорить тебе всякого много и много. Но ты на всю жизнь возьми слова великого русского педагога Ушинского и не отступай от них. Появятся дети, и им передашь его верное и многократно проверенное наставление. Воспитание у детей безграничного трудолюбия – лучшая форма наследия родителей. Не деньги и вещи, даже не всегда образование. Только трудолюбие дает ощущение полноты жизни. И для меня не было семейной проблемы. Также и с детьми. Они уже отошли, а мы, как в юности, рады друг другу с Катенькой. Тут наше место. Но семейное бездорожье Поликарпова... Нет, крути не крути Ниночки, а песенка ее, слабенькая, как дымок костерка, звучит в сердце. Ниночка в охапочке хвосту неси, дяденька-газетчик, за костлом следи, в казамке мы свалим кашу и наколмим семью нашу. Кем она стала в жизни? На такой вопрос папа ответил одним словом — ботаником. Искорехонько потянулся за сигаретой. Лишь надымившись, добавил: «Гербарий, гербарий, как он врезался в детское сердце!» Ее любили безумно. Вспоминался и дьявольский голос, который обрушивался на этот мотылек. «Перестань мурлыкать, тварь! Сядь на жопу, песенница нашлась, от тебя рябит в глазах!» Но коли ты мотылек, возможно ли не порхать? Может ли объять человеческое сердце полярные полюса? Неспроста застучало колесо семейного вагона. И что же, тупик или не тупик их жизнь? Кто может, если решится, ответить на этот стержневой вопрос? Спасая дочерей в раннем детстве, потерял их в зрелом возрасте вместе с внуками. Уходя от одних черствых и жестоких судей, попал к более жестоким, средневековым. Уходил от одних конвоиров, попал к другим, дрессированным боевикам в прямом смысле слова кровавым мясникам. Выдержал их земной ад и волей судьбы вернулся на прежнее место с сударушкой. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем и возвращается на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь, говорится в вечной книге. Но потеряв все, можно ли течь вспять? То есть начинать сначала, когда в уставшем сердце нет вех. Разведенным юридически сходиться. А зачем? Теперь нет претензий друг к другу, ни имущественных, ни жизненных. Ничего больше у тебя не отберут, ни сегодня, ни завтра. Возраст ставит преграду к появлению наследства, новому витку жизни. Потому не исчезла духовная острота. Внешне корабел не винит сударушку в гибели детей, а внутренне. Кажется, перед ним стоит проблема, нужно ли при таких утратах снимать свой долгий-долгий кавказский карантин. Семейная фистопляска, как неизлечимая вовремя болезнь, не переходит ли в хроническую? Колеса откалиброваны, отточены, а ехать некуда. Как сложно стираются румяна из вечного ремесленника, отца злого духа, и какое опустошение остается после жесточайшей брани. Я молился в этот раз, когда уже замолчали и унылая кукушка, и счастливейший соловей. Да не от того ли он кудесничает ночью, чтобы не завидовали его счастью, его таланту, его щедрой рассыпчатой радости? Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где есть ссора, чтобы я говорил правду, где господствует заблуждение, чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносил свет во тьму, чтобы я возбуждал радость, где живет горе. Господи Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня любили, но чтобы я других любил, ибо кто знает, тот получает, кто забывает себя, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот просыпается в вечной жизни. Новокузнецк, 2001 год. Конец повести. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Февраль 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.